чем состоит ваше дело? — спросил по-французски средних лет коротышка. Выговор у него был преувеличенно чистый, характерный не для высшего общества, но для тех, кто стремился туда попасть. Визитер посмотрел на него. Все точь-в-точь, как на фото в конверте. Даже тугой узел галстука и просторная красная домашняя куртка. Он не знал, что натворил этот человек. Вряд ли нанес кому-то физический ущерб, потому что, несмотря на досадливую мину, явно занял оборонительную позицию, держался прямо-таки испуганно. А ведь стоял в дверях собственной квартиры. Может, украл деньги или растратил? Судя по его виду, он вполне мог работать с цифрами, но едва ли речь шла о крупных суммах. Жена у него, конечно, красавица, однако он не похож на такого, кто ворует по-крупному. Может, завел интрижку на стороне? Переспал с чужой женой, а муж оказался? Да нет. Низкорослые мужчины с возможностями чуть выше средних, имеющие жен, которые куда привлекательнее их самих, как правило, больше озабочены тем, не изменяет ли им жена. Этот человек раздражал его. Может, в этом все дело. Может, он просто кого-то раздражал. Он сунул руку за пазуху. «Дело мое состоит...» — сказал он, положив на крепкую латунную дверную цепочку ствол Льяма Минимакс, купленного всего за 300 долларов, вот в этом. Он прицелился поверх глушителя простой металлической трубки, навинченной на ствол. Резьбу сделал загребский слесарь. Черная обмотка из изоленты только обеспечивала герметичность. Он, конечно, мог купить настоящий глушитель. За 100 с лишним евро, но зачем? Все равно ведь он не заглушит визг пули, преодолевающий звуковой барьер. Грохот горячего газа, сталкивающегося с холодным воздухом, лязг металлических деталей пистолета, бьющихся друг о друга. Только в голливудских фильмах выстрелы через глушители звучат, как хлопки лопающегося попкорна. Выстрел, как удар бича. Он припал лицом к узкой щели. Мужчина с фотографии упал навзничь, не издав ни звука. В холле царил полумрак, но в золоченом зеркале на стене он видел свет, падавший из приоткрытой двери, и собственный глаз. Убитый лежал на толстом винно-красном ковре. Персидском? Может, у него и впрямь были деньги? А сейчас всего-навсего маленькая дырочка во лбу. Он поднял голову и встретился глазами с его женой, если это жена. Она стояла на пороге комнаты. За ее спиной висела лампа в большом желтом соломенном абажуре. Она прижимала руку к губам и смотрела на него. Он коротко кивнул ей. Потом осторожно закрыл дверь, сунул пистолет в плечевую кобуру и пошел вниз по лестнице. На обратном пути он никогда лифтом не пользовался, как не пользовался ни прокатными машинами, ни мотоциклами, ни иными вещами, которые могут застрять, и не бежал, не разговаривал и не кричал. Ведь голос — лишняя примета для ориентировки. Отход — самая критическая часть работы, но именно это он любил больше всего — словно парение, ничто без сновидений. На первом этаже у дверей своей квартиры стояла консьержка и растерянно смотрела на него. Он шепнул «до свидания», но она только молча смотрела, и все. Через час полиция будет допрашивать ее, попросит описать его, и она опишет: среднего роста мужчина, обыкновенной наружности, лет 20. Или, может, 30? Нет. Не 40, во всяком случае, так ей кажется. Он вышел на улицу. Париж тихонько рокотал, словно гроза, которая ближе не подступала, но никогда не кончалась. Пистолет он бросил в мусорный контейнер, который приметил заранее. Два совершенно новых пистолета той же марки ждали в Загребе. Он купил сразу несколько, со скидкой. Когда полчаса спустя автобус, направлявшийся из Парижа в аэропорт Шарль-де-Голль, проезжал Порт-де-ля-Шапель, в воздухе замельтешили снежинки, выбелили землю между мерзлыми желтыми былинками, торчащими кое-где под серым небом. Пройдя регистрацию и контроль безопасности, он двинул прямиком в мужской туалет, встал в конце длинного ряда писсуаров, расстегнул ширинку, струя ударила прямо по белым таблеткам дезодоранта на дне. Закрыл глаза и сосредоточился на сладковатом запахе парадихлорбензола и лимонной отдушки фирмы J&J Chemicals. Синий прочерк к свободе прервался. Он на пробу произнес название. Осло. Глава третья. Воскресенье, 13 декабря. Укус. Откинувшись на спинку стула, Харри сидел в комнате 605 в красной зоне на шестом этаже полицейского управления. Громады из бетона и стекла, самым многочисленным в Норвегии штатом сотрудников. Эту комнату Халверсон, молодой полицейский, с которым Харри делил 10 квадратных метров, прозвал «просвет конторой». А сам Харри, чтобы охладить пыл Халверсона, именовал учебкой. Но сейчас Харри в одиночестве буравил взглядом стену, где наверняка было бы окно, будь здесь в самом деле. Просвет контора. Воскресенье. Он составил отчет и мог пойти домой. Так почему же не ушел? За воображаемым окном он видел огороженный пустырь у залива Бьорвика, где снежинки точно конфетти падали на зеленые, красные, синие контейнеры. Дело закрыто. Перу Холмину, молодому героинщику, надоело жить. Он залез в контейнер и принял последнюю дозу, свинцовую, из пистолета. Никаких признаков внешнего насилия, пистолет лежал рядом. Как выяснила агентура, долгов Пер Холмен не имел, да и наркоторговцы, разделываясь со своими должниками, не стремятся маскировать расстрел, выдавать его, скажем, за самоубийство. И зачем в таком случае попусту тратить вечер, обыскивая на проносном ветру неприютный контейнерный склад, где найдешь разве только еще больше горя и безнадежности? Харри глянул на шерстяное пальто, висевшее на стоячей вешалке, фляжечка в кармане полнехонько, и он не притрагивался к ней с тех пор, как в октябре купил бутылку Джима Бима, злейшего своего врага, наполнил фляжку, а остатки вылил в раковину. Вот с октября и носил в кармане отраву, как нацистские вожди таблетки цианида в подметках. К чему эта дурацкая блажь? Он не знал. Да это и не важно. Главное, она действует. Харри посмотрел на часы, без малого 11. Дома есть хорошая подержанная кофеварка эспрессо и непросмотренный DVD, который он приберег как раз на такой вот вечер. «Все о Еве», снятый в 1950 году шедевр Манкевича с Бет Дэвис и Джорджем Сандерсом, прикинул, зная, что выбор падет на контейнерный склад. Подняв воротник пальто, Харри стоял спиной к северному ветру, который продувал высокий забор впереди и наметал сугробы вокруг контейнеров. Портовая зона с ее огромными безлюдными пространствами ночью вообще казалась пустыней.